Монашество. Всякая девица, посвятившая себя Богу, есть невеста Иисуса Христа, есть подобие самой Матери Божией. Образ истинного монашества есть искреннее смирение. Монашеская жизнь трудная, это всем известно. А что она самая высокая, самая чистая, самая прекрасная и даже самая легкая? Что, говорю, легкая, неизъяснимо привлекающая, сладостнейшая, отрадная, светлая, радостью вечной сияющая? Это малым известно. На то и монастырь, чтоб не свою волю исполнять, а Божию, то есть начальническую. Без скорбей монах хуже пареной репы. Бесчестие есть монаха истинная честь и слава. Доля монашествующих высокая-превысокая, выше неба и звезд небесных. Их часть вместе с ангелами. Только надо потерпеть. Доля монашествующих ужасно высока, оттого она и тяжела здесь.